Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр! Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие друзья. Я рад, что мы снова вместе, и будет, надеюсь, интересно. Я тоже на это надеюсь и с радостью вам сообщаю, что мы добрались до финальной передачи в цикле объединения. И сегодня, как всегда, Александру я предоставляю возможность начать эту тему, ну а дальше мы совместно попытаемся ее завершить. Итак, начинаем. Хорошо, здорово. Ну, друзья, ну нам бы в заключение этого цикла, как сказал Алексей, хотелось бы поговорить вот о чем. В общем-то, люди всегда так или иначе, чтобы куда-то двигаться, не только оформляют какие-то, так сказать, словесные, так сказать, цели, да, но еще и живо себе представляют, а каким это образом будет. Почему? Потому что, в общем-то, в основе жизни, в основе вот той самой жизни, откуда все родом происходит, развивается, цветет и потом как-то уходит в другие планы жизни – образ играет существенно важную роль. Вот. Это то, что гораздо более ёмче, чем слова. Это то, что от нашего внимания к этому образу в конце концов начинает превращаться в реальность. И сегодня мы говорим как раз вот об объединении. И смотрите, друзья, вот роль образа и место образа в жизни, так сказать, человека имеет существенную роль. Вот, чтобы вам не казалось, что это какая-то такая надуманная фраза. Вот, к примеру, да, обратили внимание ученые на то, что вот многие голливудские фильмы, фильмы там типа катастроф, фильмы там, которые сняты по разного рода фантастическим романам, там известных фантастов и так далее. Обратили внимание на то, что со временем они так или иначе начинают превращаться в жизнь. Вот. Почему? Потому что когда вот этот образ, особенно такой яркий, закрепленный, так сказать, именно как образный ряд через зрение человека, да, и его видят очень многие люди, он, как это ни странно, начинает откладываться в коллективном бессознательном, да, и со временем уже у каждого человека возникает, ну, как бы такое внутреннее побуждение. Ну да, да, такое возможно, да, я такое видел, да. И, ну, раз вспоминая об этом, мы как раз и уделяем энергию своего внимания этим образом, и они становятся уже реальностью. Мало того, есть целые, так сказать, науки, которые вот используют этот природный эффект, когда мы создаем образ и начинаем ему уделять внимание, он со временем превращается в этот самый, в реальное событие. Я вот сейчас смеюсь, мы как-то с женой тут, ну так, исследовали возможности подобных инструментов, да, и вот сели, так сказать, у нас есть такой способ, как создавать образы, да, мы просто решили побаловаться. Буквально создали образ того, как у нас появляется банка абрикосового варенья. Вы не поверите, буквально через полдня действительно пришли друзья и принесли эту банку с вареньем. Это, казалось бы, такая забавная штука, но это работает, особенно если мы это верно делаем. Но, вот смотрите, друзья, это вроде бы так шутки шутками, но мы говорим об образе будущего для целого народа. Именно для целого народа. Я уже постарался объяснить, что образ, даже на основе исследований, он показывает, что это существенная часть нашей жизни, и они работают, эти образы. И когда мы ставим для себя задачу создать образ народа, вот мы с Лешей очень часто подчеркиваем, что одна из важнейших задач нашего вот с ним деятельности – это создание державного уклада жизни для целого огромного пространства всей планеты. А что такое держава? Это пространство счастливых людей, которое прежде всего может себя защитить, то есть быть самодостаточным, которое все принципы взаимодействия, так сказать, и развития основаны на совести, на справедливости. Вот. И это то пространство, которое дает гарантию развития. Вы понимаете, вот тут как бы смысл того державного уклада, который мы предлагаем как задуматься. А теперь вот кто нам мешает представить, что это пространство людей, где все живут от радости того, что я сейчас выйду на улицу или я сейчас проснусь, я встречу человека, он мой брат, мы вместе делаем великие дела. И мы не конкуренты, мы не завистники друг у друга. Мы те, кто работаем благодаря друг другу. Талант его, какие-то даровитости, так сказать, другого, еще какие-то способности третьего. И все это нас делает могучими вот в этом тройственном союзе. Вот какой народ. Когда вся природа на наших глазах расцветает, когда мы радеем за ее поддержание, когда нету грязи, когда нету конкуренции, когда нету вот этих завистников, когда эти не борются понты друг с другом, понимаете, когда люди улыбаются, когда пространство вот эти светится счастливыми улыбками и людей, и детей, когда дар и вот это переполненное чувство любви каждого норовит обогатить мир людей чем-то потрясающе красивым, интересным, стойким. И вот это все то, что мы можем себе позволить. Вот этот образ жизни, этот образ такого народа, где ну, просто вот нас действительно объединяет счастье и радость. Ничего другого. Это вот становится как бы ну, нашим воздухом, которым мы дышим. Вот такой образ мы и предлагаем. Вот. И вот как бы такие элементы, если вы каждый из вас начинает задуматься, он, этот образ начинает обрастать какими-то дополнительными гранями, нюансами, какими-то там еще фрагментами, которые дополняют его. И он становится плотный вот этим, плотный от, так сказать, полноты счастья всех людей. Вот именно об этом образе мы говорим, когда мы говорим о строительстве державы, о осуществлении той цели, которую мы с вами всегда напоминаем, что через строительство державы добиваться возрождения и приумножения высокоразвитого народа и создания всей полноты условий для этого. Вот об этом образе мы говорим. И это очень-очень важно. И смотрите, друзья, ведь составляющая этого образа, это опять же просто. Когда мы начинаем прислушиваться в себе к человечности, в самом себе, оно всегда состоит из счастья, из красоты, из любви, из доброты, из нашего умения быть сострадательным друг другу, поделиться этой добротой, из нашего умения, так сказать, увидеть возможность счастья в любом фрагменте жизни, а не повод для каких-то там истерик, уныния там, или еще чего-то такого. Вот эти все разные грани, они составляют тот самый большой образ счастливого народа, который и можно создавать. И чем чаще мы об этом образе, ну, якобы мечтаем, я уже сегодня говорил о том, что ученые обнаружили, что этот образ становится нашим коллективным бессознательным, и чем чаще мы его вспоминаем, обращаемся и осуществляем коллективные действия, где мы усиливаем вот этой энергией внимания больших людей к этому образу, он начинает быстрее возрастать. Почему? Потому что жизнь Вселенной, она как раз и основана на том, что, вот, как говорят физики, этот квантовый бульон неопределенности, он от нашего творческого начала становится образом, который потом превращается в реальность, в события, обстоятельства, там, разные формы жизни там, и так далее, и так далее. Это чистой воды наука, которая вот таким образом все это нам помогает осознать и применять. Вот, Леш, что бы ты по поводу такого как бы большого образа нашего единого народа, что бы ты еще добавил? Ты очень хорошо поднял тему образа большого народа. И надо понимать, что здесь работают те же самые основы, которые работают и в космосе, и внутри какой-то галактики, солнечной системы, звездной системы, и вообще в мирах. Этот принцип называется просто магия. Магия от слова «могу», да? Сейчас многие скажут, ну как же там, ошибочку делаешь? Да нет, не делаю ошибку в данном случае, потому что вот по-разному пишется, и разные из этого проявления слов – «могу» и там «могу», да, это не одно и то же, но хотя очень сильно между собой пересекаются. Вот скажешь, ну, магия – это иностранное слово. Давайте сейчас об этом не будем говорить, потому что там можно увлечься и потратить много времени. Просто давайте так возьмем понимание – магия. Что такое магия? Магия бывает бытовая, которая выходит из магии вселенской. Здесь надо понимать главное – создание и удержание цельного образа того, что уже сейчас готово проявиться в этом мире. Вы должны создать этот образ, Он должен быть цельный, всесторонний. Не просто карандашик. А где он находится, в каких обстоятельствах, из чего он сделан и много-много-много чего другого. Чем больше элементов туда включается, тем больше этот образ с точки зрения цельности. Далее. Необходимо этот образ не только создать, а еще его удерживать. И удерживать во внимании и в цельности на всем протяжении создания, воплощения этого магического действия, этого образа в жизни, реализация, проявления. Поэтому, когда вы будете простраивать путь теперь к этой цели, к этому образу, вам этот образ придется держать. Значит, первый образ, первое – создать, второе – удержание на всех стадиях, третье – проложение пути к этому образу, четвертое – расставление шагов, каждый шаг, который ведет вас к этому образу. Это может быть шаги, которые на раз проходят, а может быть шаги, которые растянуты во времени. Ну, как вот хозяйка готовит суп. Это же не сразу суп у нее появляется, но она понимает, какой суп она хочет сварить. То же самое. Какие продукты должны быть, какой последовательности, в каком количестве. Мелко нарезаны, крупно нарезаны. Варить, не варить, парить, не парить и прочее, прочее, прочее. Вот бытовая магия – это сродни такому же варению супа, как это то же самое происходит всего в вселенных, в мирах. Последовательность, ингредиенты, количество и так далее. Ну и, естественно, когда вы начинаете уже двигаться по этому маршруту, понимая, какие шаги, обязательно необходимо концентрироваться на этом образе и видеть его таким, который он уже воплощается. Вот эта вот магия простая, она не раз показывала свою правдивость, свою реалистичность в нашей жизни. Это вот уже и мной было много раз пройдено, и другими людьми. Ну и те, кто, например, там занимаются чем-то похожим, они это все прекрасно понимают. Так вот, создание образа счастливого, развитого, могучего народа, по большому счету, это тоже сродни с магией. Если мы не видим цельности, то в этом случае ничего доброго у нас не получится. Если мы отвлекаемся на пути, тоже ничего доброго не получится. Если мы непоследовательно делаем шаги, тоже ничего не получится. Если мы пропускаем шаг, тоже ничего не получится. Поэтому, когда мы говорим про вот создание этого образа, надо понимать, что нам придется в дальнейшем все это воплощать. И не одному, а совместно. И теперь, вот ты начал про глобальное, про большое. А мне хочется сказать, что любой народ состоит из каждого из нас. Вы, я, это мы и есть народ. И вот тут надо понимать, исходя из своего социального уровня готовности, готовности служения этому миру, своей варновости, кастовости, сословию, как угодно это можете называть, определяются цели и задачи, но еще и определяются отношения. Человек, который представляет светлый мир в будущем, находясь, например, сейчас в первой социальной группе либо в первой варне, он видит этот мир с точки зрения «мир для меня». Вот каким я хочу увидеть – и какой этот мир будет для меня? Что он будет мне давать? Например, мороженого, пирожного, там, поездки, развлечения, прочее, прочее, прочее. А человек, который находится в высшей стадии своего развития, в высшей социальной группе, он видит, какой будет мир, в котором он сможет отдавать что-то от себя, служить этому миру, служить другим людям. Понимаете, какая разница? И тот, и другой видит мир цельно, может быть. Может быть. Хотя, конечно, в первой социальной группе это под большим вопросом. Но видит мир с точки зрения разного подхода. Для одного мир, а для другого он для этого мира. И вот нам надо это понимать. Высший тот, который служит миру. Который пришел исполнить свое предназначение. А не просто все взять из этого мира. Вот когда мы так относимся к этому всему, все выстраивается на своих местах. И тогда понятно, с кем взаимодействовать, какие шаги делать, какой путь выстраивать и какой тот самый образ, который мы держим в голове и к которому движемся. Угу. Вот хорошо, Леш, здорово. Ты так отчетливо, так сказать, сказал и о некоторых гранях так называемого образа будущего народа, да, и тех, так сказать, важных моментах, которые надо учитывать в движении к этому образу. И вот действительно, друзья, вот когда мы не просто говорим, вот, ну, мы хотим быть счастливыми, да, а почему мы несчастливы, да, что нам мешает? И начинаем сталкиваться с тем, что Ну вот я, оказывается, не научен тому, как жить в гармонии с самим собой, да. Я не научен тому, как чувствовать этот мир природы и как с ним взаимодействовать. Вот. И сразу вырисовывается, что одна из составляющих этого образа – обучиться вот этому всему, как взаимодействовать с жизнью, с миром, с собой, с людьми, как на него реагировать и так далее. Вот. Для того, чтобы быть живым, нужно то, что мы называем, так сказать, самообеспеченностью. Да? Это одно из составляющих, которое в современном мире основано на том, как мы хозяйствуем, как мы обеспечиваем свою жизнь в рамках своих потребностей. Вот. А потребности, что Леша говорил тому, кто видит мир только для меня, да? У него потребности очень скромные. Ты их перечислял только что. Да? Вот. А тому, кто видит мир гораздо более полным, целостным, так сказать, во всей полноте взаимодействий, он этот же самый мир начинает видеть по-другому. И видит как что? Как прежде всего среда обитания, где и культура, и традиции, и науки, и все работает на развитие человека, помогает ему вырасти над собой, становиться светоносной сущностью, сотворцом, самыми высокими свойствами природы. Это уже другое представление об образе. И это тоже часть того светлого образа народа, о котором мы только что говорили. То есть и этот вопрос очень важный. И когда мы видим всю сумму вот этих вот составляющих жизни счастливого народа, то сразу становится очевидным и понятно, что и в этом направлении надо уделять внимание. И здесь надо поработать, и здесь довести до какого-то, так сказать, высокого уровня на данном этапе развития. И все становится ясным, понятным, четким, обозримым. И ко всему надо рачительно, с добротой и, так сказать, самым лучшим своим даром относиться. Вот получается, вот эти все составляющие образа, они становятся для нас и очевидными, и важными, и требующими нашего, так сказать, внимания и доброго отношения. Вот. Лёш, ну и еще вот кроме того, что ты говорил, ну как бы о этапах движения к образу, да, как бы ступенях, которые надо проходить, без которых он действительно сам собой с неба не упадет. Вот мы просто привыкли иной раз так это лежа на диване полагать, что вот я сейчас о нем подумаю, завтра с утра проснусь, а он уже тут меня ждет, этот образ, да? Нет, это все требует и нашего участия. Почему? Потому что этот же образ через человека становится явлением жизни только при его добром участии. Это участие само по себе и развивает человека, и дает ему новые навыки, и помогает это как бы увидеть всем остальным, кто рядом с ним взаимодействует. То есть жизнь человека без человека, она не формируется. Это очень-очень важно понимать. То есть еще очень такой интересный момент, как образы работают. Ну, я уже говорил о том, что вот есть, допустим, мечта про образ, да, а есть то, что можно назвать, ну, намерением. То есть постоянным подталкиванием самого себя вот к тем самым шагам, о которых ты говорил, без которых достичь этого целевого образа невозможно. Вот. Есть второй элемент, это то, что называется воля. Воля. То есть мы собираем свои силы для того, чтобы все эти шаги пройти столько, сколько их надо. И третий элемент – это вера. То есть я абсолютно уверен в том, что осуществляя все шаги, стараясь это сделать на основе своего умения или привлечение тех, кто рядом, кто умеет это делать. Вот. Когда эта вся сумма работает, плюс наше постоянное внимание к этому образу, оно как раз и вот это, ну, то, что Леша сейчас говорил, вот эту магию этого, ну, как бы природного явления, такая как магия, оно действительно, этот образ начинает воплощать в жизнь как реальность, как явление, как событие, как наша новая среда обитания. Это все тесно взаимосвязанные вещи. Это когда мы эти все ступени хорошо учитываем, да, и применяем, это все начинает работать. Еще раз говорю, что любое воплощение образа без нашего участия не происходит. А участие начинается с образа как такового, ну, как бы в голове, да, а на самом деле, так сказать, в пространстве, да. И отчетливое чувствование и понимание всех, так сказать, этапов шагов, которые надо сделать, вот, и движение, именно действие по этим шагам. Тогда все начинает складываться и все получается. Что бы ты, Леш, добавил вот на этапы формирования и запуск в жизнь вот, образа? В общем-то, да, ты очень хорошо сказал. Существует такая поговорка в наших народах, которая звучит примерно так. Как потопаешь, так и полопаешь. Под лежачий камень и вода не течет. Поэтому надо понимать, диванные войска потихонечку будут отходить в прошлое, и от них толку никакого уже сейчас нет. Ну, кроме одного там поорать, как бандерлоги собирались, поорали и разбежались. Ну и все. Поэтому необходимы действия. А вот этапы формирования следующие. Ничего же нового не придумано. И то, что мы имеем в нашей жизни, оно так или иначе пересекается с высшими структурами. Есть такое понятие, принцип подобия, как наверху, так и внизу. Ведь человек ничего не может выдумать. Он может что-то только проявить, что уже существует. Что существует внутри него, в этой природе, в окружающей, ближайшей, так и в природе, в более широком понимании, в природе нашего мироздания, вселенских каких-то вопросах и так далее и тому подобное. Поэтому здесь надо отталкиваться от того. Вот есть, к примеру, понимание института. Любой человек, здравомыслящий, не тот, который за дипломом пришел, чтобы потом его куда-то выбросить и писать высшее образование в анкетах, но здравомыслящий, который понимает, что он пришел получить специальность, которая ему интересна, которая будет ему интересна как в жизни, так и в труде, ну, в каких-то там зарабатывании денег, например, там, либо обеспечении жизни своих близких, либо еще для чего-то, он приходит в институт целенаправленно, понимая, какую профессию он вынесет из этого института. То есть он для начала, не имея этой специальности, не имея знаний, видит некий образ того, что он получит и где бы он это хотел применить. Вот образ применения этого всего в жизни. Не образ самой жизни, нет, но хотя бы вот образ, что он получит. И потом, имея этот образ в голове, где-то, может быть, еще не до конца выстроенный, что отличает мага, что он сам выстраивает, он при помощи более опытных наставников, учителей, товарищей, сокурсников начинает приобретать вот эту самую специальность, вот эту самую профессию постепенно, шаг за шагом, изучая, может быть, какие-то предметы, которые, на первый взгляд, далеки от этого, которые, может быть, вообще к этому не относятся на первый взгляд. Но потом мы видим, что они расширяют его кругозор и позволяют ему образ целиком уже брать. Вот то же самое и здесь. Когда мы говорим про этапы формирования и запуск сознания людей этого образа, мы должны от чего отталкиваться? Сначала мы должны представить этот образ, что мы людям даем. И вот то, что с соратниками было написано, кратенько вот эта позиция, что мы строим будущее, где вот это, там коротенько, и все не такое сложное, о чем много раз уже говорилось. Это создание образа вообще. А вот теперь мы намечаем тот путь, маршрут, ту тропочку, по которой будем идти, и те шаги, которые нас приведут к этому образу. Так что этапы формирования такие. Сначала сеется матрица. Вы хотите в этом жить? О, хотим. Потом в эту матрицу забрасываются зернышки, которые уже помогут там в чем-то разбираться. Потом дополняются, зерна прорастают, развиваются, расширяются, растут, заполняют эту матрицу, и в конечном итоге мы приходим к тому, что есть. Но там, где есть матрица, где есть зерна, где есть человек, там нужно думать о том, что надо подтягивать к себе единомышленников. И так или иначе мы возвращаемся к тому, что без общих интересов и без общих дел ничего не получится. И поэтому, удерживая образ будущего, мы должны удерживать и образ Земли, и образ экологии и так далее. Но и образ общества мы тоже должны удерживать. А там, где общество, там и человек. И вот здесь надо понимать, что, например, славяно-русская варновость, как и многие, там, например, другие древнейшие наши знания, полезны чем? Мы не пытаемся переделывать человека. Мы не пытаемся куда-то его засунуть, а мы принимаем человека, какой он есть на данном этапе, понимаем, кем он будет через какое-то время, что с ним можно и нужно делать сейчас, чем ему можно помочь, как мы с ним можем взаимодействовать сейчас, через какое-то время и что в дальнейшем получится. Поэтому люди в первой социальной группе очень часто пытаются переделать другого под себя. А люди, которые находятся очень высоко в своем развитии, в своем росте, в понимании, они никого не переделывают. Они каждому стараются помочь для того, чтобы он расширил свои познания, увеличил свою сущностную мощь, увеличил свою духовную, душевную развитость и так далее и тому подобное. Поэтому вот когда мы формируем этапы вот этого самого представления, мы должны понимать, с кем мы взаимодействуем, на каком уровне своего развития он находится, что из этого дальше будет происходить, и доносить информацию, переводя их в знания, исходя из того языка и понимания образности, который человек способен принять. В этом наше мастерство. Если человек находится в первой социальной группе, например, он еще вот ребенок, он еще не вырос, он еще мир целиком не понимает, ему надо заниматься своим телом. Так давайте мы ему расскажем, как здорово жить в том вот обществе, где он получит какие-то блага от этого общества, где у него будет счастливое окружение, где он будет заниматься интересным творческим каким-то направлением, у него специальность будет красивая, где он будет что-то получать. Он способен это понять. Человек, который уже во второй социальной группе, где уже есть семья, где уже вот формируется что-то такое, взаимоотношения, дети рождаются, мы уже будем говорить не только про этого человека как такового, не только про то, где он будет себя проявлять и работать, а мы уже будем говорить про его детей, про то, кем они станут, какие у них уровни. А если мы говорим про третью группу, где уже и внуки есть, ну так что там говорить, там и так понятно. Давайте для внуков трудиться, то есть выстраивание на 100 лет вперед программы жизни. Понимаете, получается, что каждый уровень требует своего отношения, а значит и формирование, и запуск образов идет от того уровня понимания каждого из нас. Умение доносить, потому что любая самая великая идея, не донесенная, она пустая, она ничего не представляет. Ну никто о ней не знает, что это про нее говорить-то, и как вы что-то сделаете. И вот когда мы все это понимаем, мы сами становимся более мудрыми, а слово «мудрость» означает «веда», то есть ведающими, цельно воспринимающий мир. И тогда нас и начинают окружать такие же люди. И тогда мы входим в тот самый образ, незаметно как, мы просто начинаем в нем жить. А когда мы начинаем в нем жить, мы начинаем проявлять себя, потому что кто живет, тот и проявляет, и заполняет то пространство, которое нас окружает. Вот, я думаю, такими постепенными движениями надо двигаться в светлое будущее, донося до каждого, что ему необходимо сейчас и в будущем. Да, Леш, ты еще раз как бы подчеркнул сущность одного знаменитого анекдота. Вот, как бы мы ни мечтали об образе, но иной раз за лотерейным билетом надо сходить шагами все-таки. Вот. Это как раз то, о чем мы говорили. И смотрите, друзья, мы, по сути дела, с Лешей и с Народным славянским радио заканчиваем вот этот цикл передач по объединению народа, по его будущему, по всем тем граням, которые составляют объединение, всем тем сложностям, моментам. Вот. И нам очень искренне хотелось, друзья, вам донести, прежде всего, то, что сегодняшнее время, как никогда, ставит перед нами вопрос о единстве народа, о его включении всех его даровитых возможностей для того, чтобы это единство не потеряло наши особенности, наши свойства, чтобы создало условия для счастливого народа, для его, так сказать, державного уклада, когда мы все вместе в пространстве счастливых людей. Это очень-очень важно. И существует много граней, много, в том числе и разного рода сложностей, которые этот процесс, так сказать, запускает в жизнь, которые нам очень важно и понимать, и учитывать, и осознавать, и применять все, так сказать, действия, прежде всего, действия, подчеркиваю, не болтовню о действиях, а сами действия, чтобы этот процесс объединения народа становился эффективным и давал свой результат. Мы разных граней всего этого коснулись. Вот. Конечно же, все абсолютно все рассказать невозможно, но мы старались, так сказать, для того, чтобы и вам было легче как бы и понять, что происходит, и куда нам двигаться, и из чего эти движения складываются, какие там особенности, какие сложности. Вот, все нам хотелось бы вам донести. Для чего? Для того, что, ну, я, например, отчетливо понимаю, что если мы реальные вот эти все шаги делаем, а то, о чем он тоже сегодня Леша говорил, результат будет непременно. Это не мечтание, это тоже опыт моей жизни. Когда есть действие, когда есть разумение, понимание, что из чего складывается и что к чему приводит, когда есть вот эта логика событий, которые следуют одни за другим, все получается. Особенно такого потрясающего, так сказать, интересного народа, как наш русский мир. Вот что бы, Леш, в заключение всего нашего цикла, что бы ты еще добавил? А в заключение, друзья, я добавлю вот что. У меня в руке находится кое-что. И это кое-что должно быть вами прописано в том случае, если вы хотите что-то прокомментировать. Потому что очень часто начинают комментировать, не дойдя до конца, не выслушав, не восприняв то, что было сказано. Очень часто такие вот очень умные люди, д'Артаньяны, которые все знают и других все считают за какие-то испорченные резиновые изделия на помойке, приходят и начинают писать что-то. Вот наша задача понять, а вы до конца досмотрели? Вы понимаете, что у меня в руке? Вот как вы можете вот это описать? Что это такое у меня? Вот когда вы скажете, у Алексея в руке вот это-то, и теперь можете уже после этого высказываться, и тогда все будет к месту. Тогда понятно, что вы посмотрели, понятно, что вы это изучили, и теперь у вас есть суждение и дополнение. Ну и как всегда, жду от вас лично, я думаю, Александр тоже ждет, каких-то комментариев, реплик и самое главное – участия. Участие в нашем едином общем деле, от которого зависит жизнь не только наша, потому что мы уже живем, но и жизнь тех, кто придет в этот мир. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы смотрели, слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Так точно, друзья. Мы великий народ. И у нас действительно светлое будущее, которое складывается и с каждого. Маленького шага, маленькой мечты, маленького дела. И все вместе оно доводит вот этого до совершенства. Быть добром.